Внимание, съемка! Оператор Михаил Глидер, прикомандированный «Союз кинохроникой» к нашему соединению, участвовал во многих боевых делах. Я был свидетелем, как в одном из батальонов партизаны окружили Глидера и потребовали, чтобы он рассказал о съемках операции у станции «Трояновка». Миша согласился не сразу. «Да ей-богу, нечего тут рассказывать. Интересно? Это в кино интересно будет смотреть, а снимать не очень-то интересно. Особенно, если тебя со всех сторон атакуют комары. Ну ладно, ребята, расскажу». Наконец согласился он. «Но сначала присказку послушайте». Присказка простая. Ваше оружие – мина, автомат, винтовка, пулемет, пушка, а мое оружие – кинокамера. Как и вы, я должен на все 100% использовать свое оружие. А это значит, что партизанскую борьбу я обязан показать на экране широко, правдиво, со всеми ее трудностями. Наше соединение в основном диверсионное. Учебу минеров я снимал. Подготовку к выходам на операции снимал, возвращение с операции снимал. А как обойтись без кадров, показывающих результаты партизанской работы? Выходит, надо заснять и подрыв эшелона. Командование пошло мне навстречу. Разрешило участвовать в одной из операций. Конечно, минеры, которым предстояло подорвать эшелон, стали моими помощниками. Вы их обоих хорошо знаете. Это Володя Павлов и Миша Глазок. Они-то мне помогали, а я им, в сущности, мешал. Ребятам пришлось заботиться не только о том, чтобы поезд подорвать. Им требовалось так подорвать эшелон, чтобы я мог снять это получше. Прежде всего, надо было выбрать для операции место, где больше света, где по утрам лес не заслоняет солнце, а оно не бьет в аппарат. Насыпь требовалась повыше, чтобы эшелон был хорошо виден на ней. Такой участок нашли неподалеку от станции Трояновка. Подобраться к нему оказалось трудно. Шли по болоту через какие-то заброшенные дренажные канавы. Перемазались в грязи по самые уши. К намеченному пункту прибыли уже поздно вечером. Тут на нас комары и навалились. Знали бы вы, какие возле Трояновки бесстрашные и настойчивые комары. Целыми тучами пикируют на людей. Но комары – полбеды. Подходы к полотну очень открытые, а это похуже комаров. Лишь кое-где кустики растут, а лес далековато. Выбрал я себе позицию под одним из таких кустов. Сижу, веточкой комаров отгоняю. Ночью Павлов с Глазком мину поставили. Я место засек, чтобы знать точно, куда кинокамеры утром прицеливаться. Минеры потом подальше, к лесочку отошли, а я со своим ординарцем, Прошей Помазанка, так под кустом и остался. Начало светать. Огляделся, что за черт? Да ведь куст наш совсем маленький, реденький. Полотно же почти рядом. Ночью-то в темноте казалось, что полотно находится сравнительно далеко. Да и куст выглядел гуще. А теперь при свете меня первый же обходчик заметит. Пришлось податься назад, к ребятам. Но они сразу для меня другую позицию нашли, понадежнее. Только устроился на новом месте, как на полотне обходчики показались. Прошли, не заметили мины. Вслед за ними контрольная дрезина проехала. Но Павлов так взрыватель отрегулировал, что под малым весом он не мог сработать. Патруль прошел, дрезина проехала, остается ждать эшелон. Вскоре он появился. Поднял я кинокамеру, поймал паровоз и передние вагоны в кадр и веду съемку по движению эшелона. Лишь бы пленка раньше времени не кончилась. Вот паровоз приблизился к ориентиру, отмечающему точку минирования. Сработает ли мина? Волнуюсь. Еще секунда, другая, и вспыхнуло пламя. Вырвался густой дым. Взрыв произошел под центром паровоза. Он с рельсов долой, накренился сильно, а вагоны полезли друг на друга. Словом, было что снимать. Но вдруг поднялся такой визг, такой крик, что я даже растерялся и на минуту опустил камеру. Да сколько же, думаю, там фашистов? Что так вопят? Прислушался, А это поросята визжат. В передних вагонах немцы поросят везли. Вот так и снимал я взрыв эшелона под Трояновкой. Что? Как получилось, спрашиваете? К сожалению, пока еще не знаю. Только недавно смог отправить пленку в Москву. Там проявят. Надеюсь, что кадры удались. Сноска. Кадры действительно удались и вошли в большой документальный фильм о советских партизанах.